Глава 12. Акваланг. Аппарат искусственного молчания. Глава 13. Образец искусства вычитания — дзенский сад. Его конструктивный принцип — изъятие из природы всего лишнего, отчего остаток естественным образом сгущается. Минимализм повышает удельный вес детали, придавая ей статус акмеистского символа. Дзенский сад — натюрморт из наиболее обобщенных свойств натуры. Это хокку природы. Версаль же, надо полагать, ее сонет. Сад — искусство сгущения реальности, которое достигается самоограничением. Главный прием сада — шоры. Шоры сужают кругозор, заменяют прямую линию зрения ломаной. Для этого в саду ставят экраны, делающие видение проблематичным. Затрудняя восприятие, экраны выводят наши чувства за пределы автоматизма. Экраны вводят в сад не только темноту, но и тишину, ибо они дирижируют и зрением, и слухом. Текущая вода ручейка переполняет бамбуковую трубу, и она опрокидывается с глухим звуком. Резкий удар описывает тишину. Он выявляет хрупкость, первозданность, а главное — естественность тишины, которую сам же фонтан и нарушает. Другой экран — низкая стена, ограждающая дзенский сад. Она прекрасна незаметностью и неизбежностью. Стена говорит нам: «Здесь Родос, здесь прыгай». Другого Родоса нет, как нет другого шанса. Родос — это здесь и сейчас. К решению Куана, которым является всякий дзенский сад, можно прийти либо здесь, либо нигде. Ограничивая поле зрения, стена лишает нас надежды перенести заданный садом вопрос в другие координаты. Конец сада, как конец света. Глава 14. Стену дзенского сада обмазывают сваренной в масле глиной. Проступающий сквозь штукатурку жир образует узор столь же непредсказуемый, как и тот, что появляется при обжиге чайной посуды. Контролируемая случайность. Любимый прием искусства вычитания. Провоцируемая импровизация изымает рациональный расчет и сознательный умысел из произведения. Это эстетизация смирения перед природой, которая на Востоке учит человека с особым усердием. Глава 15. Я сидел в ресторане с едва знакомым писателем. Заводя разговор, я спросил, над чем он работает. Ответ был странным. В комнате, часть которой нам видна отсюда, есть два выхода. Откуда-то я знаю, что, идя налево, сразу упрусь в стену. Зато путь направо уведет в длинный коридор. Меня интересует то, что позволяет нам об этом догадаться. Темнота и тишина и правда умеют затягивать в себя. Вектор тишины и темноты направлен внутрь.